Устроился у стойки, открыл бивар. Чехов подождет, надо хорошенько подготовиться к разговору с Сильваном. Но опять не повезло. Сзади, сдвинув два стола, расположилась группа иностранных туристов, похоже, студенты. Судя по выговору, мексиканцы. Гид, а может быть профессор, объяснял им про трубу. К сожалению, ветер знал испанский. Но деваться было некуда. Пересядешь от стойки к столику, опять попадешь на кого-нибудь разговорчивого. Страна, которую сейчас называют Евразийская Федерация, в прежние времена именовалась по-разному. Ну-ка, кто вспомнит? Все-таки не гид, а преподаватель. Россия, — ответил молодой голос. Союз Светских Социалистических Республик, — неуверенно сказал другой, и был поправлен. Советских. Российская империя, а перед этим Московское царство, а перед этим Великое княжество Московское, а еще раньше Великое княжество Киевское, — оттараторила отличница. — Молодец, Эвита. А в прошлый раз я вам рассказывал, что после распада, подчеркнуто, коммунистической диктатуры, примечание на полях, у него уже и будущие мексиканцы-белогвардейцы. Эту большую страну долго лихорадило. Сначала от нее отделились национальные окраины республики Средней Азии и Кавказа, Прибалтика, Украина, Белоруссия и так далее. Потом на несколько стран распалась и, собственно, Россия. С крахом локальных диктатур куски бывшей России снова объединились, но опасность нового раскола сохранялась. И тогда сторонники единого государства поняли одну важную вещь. В таком огромном сообществе народностей, местных эгоизмов, разнокультурных сословий и плохо ладящих между собой социальных групп обязательно нужен некий универсальный клей, который будет удерживать страну вместе, некий общий интерес, объединяющий все население. Возникла концепция, автором которой стал человек, портреты которого вы видите здесь повсюду. Его звали, правильно, Эвита, только не Шупов, а Щупов, такой немного свистящий звук. В Федерации Александра Щупова обычно называют садовником. Почему? Правильно, Эвита, потому что он разработал проект оранжереи, той самой, через которую мы сейчас движемся. Ветер прикрыл уши ладонями. Но голос был профессионально пронзительный, от такого не заслонишься. Тогда, век назад, все началось с дискуссии о национальной идее, которая была бы привлекательна и понятна для всех. Гениальность Щупова заключалась в том, что он сказал: «Эта идея не может быть абстракцией». Подчеркнуто. Абстрактными мечтами нас уже кормили при коммунистах. Они предложили народу самую красивую из идей — построение земного рая справедливости. Сами видите, что из этого вышло. Примечание на полях. Вот гнида. Большинство людей, говорил Щупов, не верит в абстракции по недостатку воображения и природному прагматизму. Прочнее всего народ объединяется не идеологией, а общим делом, неким великим совместным трудом. Нужно нечто такое, ради чего нам захочется трудиться вместе. Тогда мы будем не просто соседями, а сотрудниками. Общее дело может быть не быстрым в реализации, но оно должно быть непременно выполнимым. Да чтоб первые свои плоды приносило с самого начала, а не в отдаленном будущем. Самое главное, результаты этого труда должны быть выгодны всем без исключения регионам и всем жителям нашей страны. Para todos los habitantes de nuestro país. Всем жителям нашей страны. Пробормотал ветер, затряс головой и попробовал сосредоточиться на отчете патолога-анатома. Нет, не получалось. Сеньор Щупов не ограничился теоретизированием. Он предложил проект, учитывающий географические и климатические условия этой огромной холодной страны. Щупов был специалистом по коммуникациям и инфраструктурам. В прошлом руководил строительством нескольких больших междугородных магистралей и отлично владел предметом. «Смотрите, в чем главная проблема России», — говорил он. «Наше население, наша экономика, наша транспортная сеть распределены неравномерно. Территория вроде бы огромна, но пригодные для нормальной жизни земли занимают не более 15%. Это наглядно видно по карте плотности населения. Средняя и нижняя зоны европейской части коричневые. Полоса, тянущаяся от Южного Урала к Тихому океану вдоль китайской границы, желтая, а выше все белое. Там почти никто не живет. Люди приезжают в неуютные северные края на время, чтобы заработать денег, а потом возвращаются туда, где теплее и светлее. Есть регионы, которые нужно все время подпитывать извне, потому что природные и бытовые условия там комфортнее, но негде зарабатывать. Существует огромный разрыв в качестве жизни между мегаполисами и провинцией. При этом жители городов болеют от скученности и плохого воздуха, а сельские жители страдают от необустроенности и культурно-социальной обделенности. Зимой нас заваливает снегом, мы мерзнем. Осенью и весной дороги приходят в негодность, на их ремонт, как в бездонную бочку, из года в год тратятся колоссальные средства. Вот в империи директор их службы безопасности летает личным самолетом и ездит в персональном салон-вагоне, мрачно подумал Карл. Барство, конечно. Атрибут тоталитарного государства. Зато в дороге можно полноценно работать. Не надо мне салон вагона, хоть бы выделяли отдельное купе, но нет, не положено. В сотый раз он читал описание места преступления, заключения экспертов, просматривал свои записи и чувствовал, что-то ускользает от внимания, что-то очевидное и в то же время неуловимое. Думай, сукин сын, думай, тебе за это зарплату платят. Щупов предложил нечто на первый взгляд фантастическое. Он сказал, вы неправильно видите Россию. Вы смотрите на карту и думаете, что наша страна вытянутый по горизонтали прямоугольник. А я вижу Россию иначе. Я вижу ее цветком. Бутон — это европейская часть. От него на восток тянется длинный узкий стебель. А прочая часть карты не более чем фон. Давайте же поместим этот цветок в оранжерею. Так впервые прозвучало слово, которому суждено было стать национальной идеей величайшей страны мира. Узкий южный коридор, тянущийся от Тихого океана до Урала, Щупов предложил сделать сплошной зоной обитания. Она будет шириной всего в несколько десятков километров и накроется стеклянным куполом, который обеспечит идеальный климат круглый год. То есть люди действительно будут жить в оранжерее. Посередине этой растянутой теплицы, как нервы внутри позвоночного столба, пролягут всевозможные коммуникации. Транспортные магистрали, нефтепровод, газопровод, всевозможные линии снабжения, электротрассы и так далее. Вокруг расположатся жилые поселки. Сплошной лентой, прерываемой лишь парками и зонами отдыха. Большинство населения будет жить не в городе и не в деревне, а в этой зеленой, идеально обустроенной зоне, в пересадочно-транспортных узлах, ну, там, где это необходимо, от оранжерей на север протянутся ответвления. На первом этапе, говорил Щупов, довольно создать один демонстрационный участок оранжереи. Пусть жители со всей страны ездят, смотрят, примеряют на себя, хотят ли они здесь жить. Переселение в оранжерею должно происходить совершенно добровольно. И скоро все станут записываться в очередь, обещал садовник. Потому что в оранжерее будет много рабочих мест. Будет удобно устроенная жизнь. Будут современные больницы, школы, театры, концертные залы. Все необходимое для полноценного существования. Посередине в прозрачной капсуле проляжет трасса пневмоэкспресса, способного двигаться с огромной скоростью. Поэтому человек запросто сможет ездить на службу или в университет, хоть за 1000 километров. Садовник создал политическую партию сотрудничества. Члены этой партии называли себя сотрудниками. Они победили на выборах, провели референдум. Щупов стал регулятором Евразийской Федерации. Потом еще раз. За 2 срока он успел построить участок оранжереи от города Чита до города Улан-Удэ. Это больше 600 километров. И там было все, как он обещал. Настоящий Элизиум. К концу первого десятилетия очередь тех, кто хотел жить в оранжерее, составила 30 миллионов человек. Возникла даже сверхпопулярная лотерея на внеочередное заселение. Доходы от нее тоже шли в фонд грандиозного строительства. В народе длинное слово оранжерея. Правда, не прижилось. Евразийцы обычно говорят «труба», что означает «ла пипа». «Тоже неплохо», — подумал Карл. «Надо сказать Каролине. Ей понравится. Она говорит «трубка», а будет говорить «пипка». Он уже не пытался работать, слушал. Вся страна стала считать строительство трубы своим главным делом, общим для всех и для всех выгодным. С тех пор у них тут принято обращаться друг к другу не господин и госпожа, а сотрудник и сотрудница. Вот какие чудеса способна совершить одна умная голова, если она вооружена знаниями и ясно видит цель. Наставительно поднял палец профессор. На слове «кабеца» — «голова» Карл вздрогнул. У него в руках как раз был листок с детальными фотоснимками обезглавленного трупа. Поднес страницу ближе к глазам, поморщился. С тех пор оранжерея, конечно, очень разрослась. Она распространилась на значительную часть европейского региона, разветвилась. В азиатской части федерации тоже возникло несколько длинных отростков. 85% жителей ЕФ сегодня живут под стеклом. Кроме пневмоэкспресса, по трубе проходит 40-рядное автомобильное шоссе, локальные линии монорельсовой дороги, подкупольные пневмокоммуникации для почты и мелкооптовой доставки товаров. Через каждые 100 километров устроены культурно-социальные станции. Там обязательно госпиталь, школа, стадион, клуб культуры и все прочее, необходимое местным жителям. Добраться туда из самого отдаленного поселка можно не долее, чем за 20 минут. Ясно одно, — тер висок Карл. Чтобы отрезать голову так чисто, нужен особый навык. И еще инструмент огромной точности и остроты. Не в первый раз содрогнулся, представив выродка, способного на такое. Страшнее всего, если только эксперт не ошибся, что в момент отсечения головы Максим Львович был еще жив. Кто-то сзади толкнул в плечо. Один из студентов, поднявшись со стула, случайно. Извинился. «Ло сиенто, сеньор». «Тодавия но, сеньор», — улыбнулся смуглому парню ветер. «Извините, сеньор». «Я пока не сеньор». Тот, не поняв, извинился еще раз. «Ло сиенто, кабальер». «Извините, кабальер». В Евразийской Федерации своя система возрастного деления, закрепленная в Конституции и законодательстве. Есть 4 категории населения. Сотрудники моложе 15 лет называются мальчиками и девочками. С 15 до 30, вплоть до окончания лицея, юношами и девушками. Потом от 30 до 85 мужчинами и женщинами. Затем начинается зрелый возраст, когда человек становится сеньором или сеньорой. В свое время из-за этого термина переломали немало копий. Славянофилы предлагали называть зрелых людей старцами и старицами. Но к тому времени концепция старости отошла в прошлое, опровергнутая наукой и вытесненная концепцией зрелости. Однако, как произвести что-нибудь удобно произносимое от прилагательного «зрелый» филологи не придумали. Так и закрепились сеньоры. Сейчас, много лет спустя, слово уже не воспринимается как заимствование. Наоборот, евразийскому уху комичным стало казаться испаноязычное обращение, потому ветер и улыбнулся. Ровный свист, с которым несся пневмоэкспресс, стал чуть тише. Поезд начал замедлять ход. До остановки оставалось всего 200 километров. Карл расплатился за витаминный коктейль, набрал на кассаторе свой код, приложил палец. Машинка подмигнула зеленой лампочкой, списав 75 копеек, и заодно показал остаток. 317 рублей 25 копеек. Ветер вздохнул. До зарплаты неделя, а надо вносить ежемесячный взнос по выплате кредита за батискаф. Еще материнский день, будь он неладен. Придется опять занимать у экономного Мики. Вот мексиканский профессор расхваливает гениальность садовника. Александр Щупов, безусловно, был титан мысли и провидец. Но на каждого мудреца довольно простоты. Отец-основатель пророчил, что через 100 лет деньги исчезнут, потому что каждый сотрудник ЕФ будет получать все необходимое бесплатно. Светоч ошибся. Деньги не исчезли. Потому что кроме необходимого есть еще и избыточное. без которого жизнь не в радость. Например, у человека бывают увлечения, которые могут стоить очень дорого. Эх, надо было увлечься чем-нибудь подешевле глубоководного плавания. Неискренне подумал ветер, слегка жмурясь от чудесного воспоминания. Неподвижный, безмолвный, черно-синий мир, рассекаемый лучом прожектора. Диковинные глубоководные существа, плоские водоросли. Прошлогодний отпуск. Погружение на дно Марианской впадины. Никаких звуков, никакого мельтешения, никаких людей. Полная противоположность трубе. Вот еще одно обстоятельство, которого не учел великий Щупов. Человеку иногда нужно побыть одному. Совсем. «Даже без Каролины?» — осведомился ехидный голосишка, вечный спутник Карловых рефлексий. «Нет, Каролина пускай будет». Ветер засмеялся. Пошел забирать саквояж.